Брахма, Матхва, Гаудию, Вайшнава, Сампрада. А он наш Ачарий, он авторитет в преданном служении. И он является чистейшим преданным Господа. Если вы знаете, есть такая лила, где Брахма задает вопросы Господу Кришне. И Кришна очень таким тихонько-тихонько, он говорит так довольно громко с Брахмой. Он объясняет ему всевозможные вещи, и потом Брахма говорит: ну кто я, мне же невозможно выбраться отсюда, я же такой вообще тупой, я падший. Даже Брахма так говорит. Но мы тут такие маленькие объявляем себя Кришной. Это вообще просто ужас. Всякие эти Виссарионы, да всякие Сатья Сай Бабы, это ужас просто, что они делают. И Брахма, он говорит: я такой падший, я как могу? И Кришна ему говорит: ибо ты не знаешь, Брахма, что ты выбрал. Он сказал: что? И Кришна исчез. Я тоже не понял. Потому что Кришна исчез. Ну, есть одна лекция, Шри Прабхупады, где он это рассказывает. Я не расслышал, что сказал. Да, он тоже не расслышал. Вот Шива Рудра расслышал. Шива Рудра, он расслышал. И вот Брахма в этой лиле, когда он телят украл у Кришны, украл пастушков и телят, на самом деле Брахма не смог украсть ни пастушков, ни телят, поскольку у Кришны украсть ничего невозможно. Это были ложные телята, ложные пастушки. Кришна так устроил. Но Брахма думал, что он украл пастушков, и думал, что он украл телят. Кришна, вы знаете, да, он иногда позволяет думать так. Он создает всякие всевозможные формы таких иллюзий. Это точно так же, как Равана. Он украл Ситу, но вы знаете, да, если кто-то знает Рамаяну, слушали, что он украл ложную Ситу. На самом деле Сита давно была у Агни, и Агни ее охранял, и никогда она у Равана не была, и никаких этих... И все это была ложная Сита, то есть обманная Сита, иллюзия. И вот также Брахма, он украл, так сказать, этих телят и пастушков, якобы проверить Кришну. Брахма, он, так сказать, иногда говорится, что Брахма, он думает, что он одна из независимых аватар Господа. И вот эта независимость, это значит равенство. Этот аспект равенства заставляет Брахму возвращаться иногда в материальный мир, то есть, что он падает тоже. Не может получить полное освобождение. И вот Брахма, когда украл этих, так думал, что он украл телят и коров, когда он узнал, что это Верховный Господь, он испугался, естественно, что он совершил оскорбление. И он стал молить Кришну простить его. Он стал молить Кришну, чтобы он его простил. И он стал говорить: о мой Господь. И вы знаете, да, в источнике вечного наслаждения есть молитвы Брахмы. Вот как он его просит прощения за то, что он совершил такое оскорбление. И Кришна его прощает. И он говорит: ну, нет проблем, Брахма. Да ладно, что ты, это же моя лила, что ты, успокойся. Брахма говорит: о боже мой, не-не-не, я же так тебя оскорбил, как я теперь жить буду? Ну, в общем, он начинает страдать, переживать. Кришна говорит: все, успокойся, все нормально. Нет никаких аппаратов, нет никаких оскорблений, успокойся, продолжай просто, продолжай. Совершать свое служение. Но Брахма потерял покой, он никак не может успокоиться, он уже сон потерял, и с ним может, ничего не может управлять. Он говорит: боже мой, что я натворил? Все, что я натворил, лишил себя милости. И, в общем, он начинает домогаться до Кришны. То есть каждый раз он его вызывает, каждый раз, и каждый раз он просит у него прощения. И Кришна уже, он сказал: ну все, я же тебе сказал, все, я тебя простил, нет проблем. Ну как же так, да я знаю, что-нибудь будет. Я тебе говорю, ничего не будет. Ты что, ты не понимаешь моего положения, ты же Ведагарха, так сказать. Ничего не будет, все нормально. Он: да знаю я, будет что-нибудь. Знаете, как у нас, мы точно такие же. Кришна говорит: ничего не будет, так сказать, предайся, ничего не будет. Мы говорим: да ну, как же не будет, будет, мы знаем тебя. Скажешь одно, сделаешь другое, вот гопи обманул же. Мы читали. И Кришна сказал: ты что, не понимаешь? И Брахма все равно стал клянчить: ну прости, прости. Он сказал: я тебя простил уже полностью, целиком. Он: да я знаю, ты все равно обижаешься, наверное. И Брахма так стал Кришну доставать. И Кришна сказал: ну чего ты хочешь? Он говорит: покажи, вот я слышал, у тебя какая-то форма есть такая вот необычная. И Господь Кришна проявил свою форму. Гауранги. И когда он проявил свою форму Гауранги, Брахма, он был потрясен. Он больше привлекся формой Гауранги, чем даже Кришна с флейтой. Он был потрясен, как привлекателен Господь своей золотой Пурушавадаре. И он просто был потрясен. И он, когда увидел Гаурангу, и он на него стал медитировать, а не на Кришну. И Кришна увидел это. На самом деле, говорится, что Господь специально так делает. Он наделяет особой силой эту свою форму Гауранги, потому что это совокупность всей милости всех его пришествий. То есть он воплощает всю милость Кришны. И Кришна так, он так издалека смотрит на себя. Потому что это Шримати Радхарани в умонастроении Кришны, так сказать, вернее, Кришна в умонастроении Шримати Радхарани, такой любви чистой. И Брахма, он так привлекся, он сказал: а это что за такая форма у тебя? И тогда он сказал: вот в такой форме я не зайду в Кали-югу, чтобы всех этих глупцов и негодяев спасать. С миссией Харинама Санкиртана. И он рассказал ему о Хари Кришна Махамантре. И Брахма вспомнил, что он много знает о Хари Кришна Махамантре, но поскольку он получил все это знание. И он сказал: да, а почему ты их будешь спасать, а меня? Он сказал: подожди, Брахма, ты совсем другое положение занимаешь. Он сказал: как я? Какой? Я у тебя украл телят, я тебя оскорбил, прости. Я же тебе сказал, что я тебя простил. Да нет, я знаю, будут последствия. И он сказал: ну чего ты хочешь, Брахма? Я тебе одно говорю, ты другое. И Брахма сказал: у меня есть очень много в сердце гордости. И я как-то себя чувствую независимым. Я очень такой продвинутым себя чувствую. И он сказал: это все есть препятствие в моем служении. Я не чист. И он сказал: если ты в Кали-югу придешь спасать всех негодяев, то я тоже такой же негодяй. Ты что, себя сравниваешь с жителями Кали-юги, да еще на земле? Ты там, на Сатья-Локе, Брама, Гуна-Аватар, ты мой чистый преданный. Он сказал: да ты что? О, Кришна, ты вообще не знаешь, кто я такой. Даже. В моем сердце столько зависти к тебе, у меня столько всяких проблем в сердце. Я даже теляты украл. Я опять начал про теляты пропустить. Кришна сказал: что ты хочешь? Он сказал: пожалуйста, сделай так, чтобы я стал смиренным. Я так хочу поучаствовать в твоей миссии Харинама Санкиртана. Можно, а? Сделай так, чтобы я стал смиренным. И надеялся только на тебя, и никогда не гордился ничем. И никогда не думал, что я независим. Пожалуйста, я тебя прошу. И Брахма стал молить. И тогда Кришна сказал: ну ладно, хорошо. В Кали-югу посмотрим. И когда наступила Кали-юга, Брахма получил это благословение. И он получил рождение в мусульманской семье, в семье Шудр. И он родился как Шрила Харидас Тхакур. Великий преданный, Нама-ачарья Шрила Харидас Тхакур. То есть тот, кто полностью осознал силу святого имени и дал науку о святом имени. Как нужно воспевать святое имя, каким образом надо предаваться, как надо надеяться. И все полностью описал. Не описал, вернее, а рассказал в своем произведении, которое потом описал впоследствии Бхактивинода Тхакур, который называется как Нама-чинтама. Нама-чинтама. И вот Шрила Харидас Тхакур, он явился и встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху. Шрила Харидас Тхакур, вы знаете, наверное, может быть, слышали, что быть мусульманином – это плохая карма. Родиться мусульманином. Да, Писание описывает, что тот, кто рождается мусульманином – это плохая карма. То есть надо так, для религиозного человека в прошлом, это надо так деградировать, что стать мусульманином. И он родился мусульманином, да еще в семье Шудр. И его не пускали ни в один индусский храм. Брахму! Не пускали ни в один храм. И все над ним смеялись, и он был ничтожеством такой. Люди его воспринимали как ничтожество какое-то. Но он так проповедовал, что люди были просто потрясены его проповедью. И он проповедовал славу святого имени. Он распространял Хари Кришна Махамантру. И призывал людей принять, вот как мы сегодня пели песню Бхактивинода «Джив Джаго, Джив Джаго». Он говорил: не надо менять своего положения, не надо менять свои религии, просто вы должны принять Хари Кришна Махамантру и повторять ее. Примите святое имя. Этот самый идеальный метод повторения Хари Кришна Махамантры. И он распространял. И если вы знаете, что Господь Чайтанья, сам Кришна, он каждый день к нему приходил сам. Его не пускали ни в один храм Кришны, ни в один храм. Но Господь Кришна сам приходил к нему каждый день и еще приносил ему просад свой все время. Каждый день. То есть это такое необычное положение Шрилы Харидаса Тхакура, Нама Ачарьи, великого преданного Господа. И это наш Брахма. И мы с вами относимся к Брахма Мадхава Гаудия Вайшнава Сампрадая. То есть и наш Брахма, он чистый преданный. И когда Брахма, вернее, Шрила Харидас Тхакур покидал тело здесь, на этой планете, он получил особую милость Господа Чайтани. Господь Чайтани пришел к нему в момент его ухода и дал ему свои стопы. И Шрила Харидас Тхакур прижал стопы Шри Чайтани Махапрабху к своей груди, к сердцу, прямо в области сердца, и стал повторять Хари Кришна Махамантру. И Шри Чайтани Махапрабху стал тоже повторять вместе с ним Махамантру. И все спутники Господа Чайтани подхватили. И так, повторяя Махамантру, прижав стопы Кришны к своему сердцу, Шрила Харидас Тхакур покинул эту планету. И он вернулся не на Галоку Вриндавана, а полностью став чистым, преданным Господа, реализовав према бхакти. Шрила Харидас Тхакур, Брахма, вернулся на Сатья-Локу, чтобы исполнять свои обязанности и распространить миссию Харинама Санкиртаны среди всех живых существ, как гуру. И мы все относимся к Брахма Гаудио, вернее, Брахма Мадхва Гаудио Вайшнава Сампрадая. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху обозначил Брахма Сампрадаю как самую авторитетную. Он, Кришна, сам обозначил эту Брахму Сампрадаю, нашу Сампрадаю. Он не пришел в Шива Сампрадай, он не пришел в Лакшми Сампрадай, он не пришел в Кумара Сампрадай. Он пришел в Брахма Сампрадай и обозначил Брахму как высшего авторитета в понимании его положения в Кали-Югу. В Кали-Югу. Как Юга-Аватар приходит Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому мы с вами, так сказать, очень удачливы, что мы, так сказать, в этой именно Сампрадае находимся. И также ведическая литература указывает, предсказывает появление миссии, которая будет называться Хари Кришна. Она не предсказана как ИСККОН в священных писаниях. Там нет, что это международное общество сознания Кришны. Там не говорится, что это International Society. Нет такого. Krishna Consciousness. Там говорится, что будет Брахма Сампрадая даст, говорится, мировое течение, которое будет называться Хари Кришна. Там предсказано, что это будет мировое течение, Брахма Сампрадая даст мировое течение, которое будет Хари Кришна называться. И если кто-то был из вас в Индии, то в Индии все знатоки вот, писаний, другие сампрадаи, они нас не называют ИСККОН. Как вы думаете, они нас называют? Хари Кришна они нас называют. А, это Хари Кришна, что ли? Это Прабхупадины. А, это Хари Кришна. Все вайшнавы нас не называют исконом. То есть все знатоки вайшнавизма, они нас так и называют. Хари Кришна. Поэтому это предсказание тоже сбылось. И говорится, что Господь Чайтанья, он будет олицетворением этой мировой миссии Хари Кришна. И поэтому Шрила Прабхупада, он говорил, что вы ни в коем случае не должны уходить из ИСККОН. Вы даже не понимаете, что это за организация. Ни в коем случае, ни в какие другие матхи вы не должны переходить. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дал указание Шриле Прабхупаде. Когда ты создашь свою организацию, Прабхупада сказал, какую организацию я создал? Он сказал, слушай это. Какое положение в храме? Кто будет каким авторитетом? Прошу тебя, Абхари, сделай, чтобы эта миссия не перехлестнулась с их философией. После моего ухода. И сейчас многие преданные даже из ИСККОН, так сказать, обалдевая, так сказать, от проповеди, данную Богу, что эта миссия, мировая миссия Хари Кришна объединит все сампрадаи впоследствии. Все сампрадаи абсолютно примут Шрилу Прабхупаду как самого высшего авторитета. Рудра Сампрадая примет его как своего ачарью, Кумара Сампрадая примет его как своего ачарью, Лакшми Сампрадая. Все Сампрадаи наоборот примут ИСККОН как самую высшую организацию, а не то, что мы из ИСККОН будем убегать туда. Это предсказано. Просто буддизм какой-то, или что вот это, которые были махараджами там, в Сампрадае, они, полностью разобрав, прочитав книги Прабхупады, поняв его, что он говорит, проштудировав другие писания, они приходят к выводу, что нужно в искон быть. А наши, так сказать, мудрецы российские, так сказать, с Тамбова там, кстати, со всяких, они, так сказать, приходят к выводу, что надо реинициироваться. Да, те личности очень возвышенные, матхи, очень возвышенные. Да, они чистые, преданные, но есть все-таки различия, всегда есть различия, есть. Это и провозгласил в своей философии Шри Чайтанья Махапрабху. Ачинтья пхеда пхеда татва. Одновременное единство и все же различие. Различия есть. Есть единство, естественно, но есть и различия. Это как два брата-близнеца. Кажется, что они одинаковые, но оба они разные личности. Даже если они по-одинаковому думают, что все-таки у них ум и настроение разные, может быть. Это две индивидуальные души. Как мы берем книги Шрилы Прабхупады и возьмем, допустим, книги каких-то других личностей, допустим, и прочитав их, мы обнаружим, что в книге Прабхупады у нас появляется умонастроение Гоштхинанди, то есть распространять это знание. Прочитав книги других, у нас появляется поселиться во Вриндаване и воспевать на Радхакунде. Бабаджизм такой. Личное, так сказать, духовное продвижение и все остальное. Поэтому это две разные категории. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, проповедь — наша миссия. И благодаря проповеди люди будут очищаться. Они будут очищаться не благодаря даже вот, жизни в святых местах. Они будут очищаться благодаря проповеди. Поэтому Шрила Прабхупада пришел как ачарья и показал сам лично. Как он в возрасте 70 лет, когда человек 70 лет, уж не знает, завтра он проснется, нет, живой. Прабхупада показал, что человек не должен беспокоиться. Он должен посвятить свою жизнь проповеди. Проповеднической миссии, распространению святого имени. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто передает эту науку моим преданным, а вы знаете, что каждое живое существо изначально является преданным Господу. Каждое живое существо. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто передает эту науку моим преданным, нет для меня дороже такого преданного и никогда не будет, ибо я всегда в его сердце, а он в моем. Кришна даже в Бхагавад-гите определил преданного, который занят распространением философии Бхагавад-гиты, то есть его слов, а он определяет его как самого дорогого из всех других категорий преданных, который занят спасением других его преданных, которые что погрязли в этой иллюзии. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур поет «Джив Джаго, Джив Джаго». Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур поет «Когда же я, забыв о личном счастье, пойду по всему миру, исполняя волю Шри Чайтаньи Махапрабху». И воля Господа Кришны в эту эпоху в каждом городе и в каждой деревне. Забыть о личном счастье должны, он говорит, мои преданные. И всю свою энергию направить, чтобы распространить эту миссию в каждом городе и в каждой деревне. Поэтому эти храмы, которые формируются в городах, вот у вас храм, у вас большой город, у вас полтора миллиона жителей, полуторамиллионный город. И здесь есть очень много разных других городков. А сколько всяких центров районных, деревень, это ваша миссия. Когда у каждого есть своя кшетра, есть свое поле деятельности. И задача, допустим, Воронежского храма, и Кришна будет вами доволен. Он не будет вами доволен, если вы поедете индусов спасать. Как знаете, многие едут в Индию и там проповедуют индусам. Это вообще что-то такое. Очень удивительно. Махараджи их посылают туда не потому, что, так сказать, они там нужны со своей проповедью. Потому что, я еще раз говорю, что есть много таких уровней, которые, если вы не удовлетворите их чувства, то они уйдут вообще. И прекратят повторять святое имя, а значит, они обрекают себя опять на новые страдания. И просто из сострадания к ним, чтобы они не ушли, чтобы они не потеряли эту веревочку, так сказать, милости. Им предоставляют разные посты порой, знаете, там всякие положения, все, лишь бы они, так сказать, не свалились. Это особая милость Господа Чайтаньи. Он держит этого человека, он говорит, Боже мой, он просто сейчас еще не понимает, что он может сделать, что он уходит. Он не понимает, поэтому стараемся доступными способами сохранить каждого человека, который некогда приобщился к этой философии. Но не думайте, иногда место положения какое-то предоставляется не в силу силы преданности, а иногда в силу слабости. Поэтому тоже, и вы должны каждый тоже понять это внутри, что нужно быть более смиренным, нужно понимать, что порой это милость не за то, что мы сильны, а это милость за то, что мы особо слабы. Все эти похвалы и все остальное только для того, чтобы, наоборот, нас вдохновить на это, то есть показать преимущество этого, показать, что Кришна исполняет даже все наши гнусные желания. Как Он о нас заботится, чтобы мы почувствовали, как Он заботится о нас. Иногда человеку становится стыдно. Вы замечали человеку, когда вот уже начинает кто-то на поводу у него идти, и человек вдруг понимает, что просто сейчас идут на поводу. Он думает, боже мой, он же так меня любит, оказывается, он даже такие... И человеку становится стыдно. Он говорит, не надо, зачем ты так делаешь, я буду делать все нормально, все. И Кришна точно так же, он иногда исполняет даже наши гнусные желания. Не иногда, а практически всегда он исполняет даже самые, так сказать, гнуснейшие наши желания, чтобы просто потом сказать, ты видишь, как я тебя люблю. Поэтому, видя мою любовь к тебе, как ты можешь тоже не любить тех, кто уже тоже, может быть, хочет получить милость, но в силу слабостей своих еще не может. Ты тоже должен попробовать предоставить ему возможность, даже ущерб себе. Прабхупада говорил, вайшнав — это тот, кто принимает неудобства ради удобства других. Это вайшнавское качество. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, он отдает всю славу своим преданным. Он не забирает ее себе. Кришна не забирает всю славу себе. У него и так вся слава, вся сила. Он провозглашает славу для своих преданных. Он прославляет своих преданных. Преданный прославляет Господа, а Господь прославляет своих преданных. Видите, как необычно. Все это, кстати, лишено эгоистических принципов. Он прославляет преданных, преданные прославляют его. И каждый служит. Кришна говорит, я беру себе в обязанность повторять святое имя своих преданных.